Дорога молчала. Вспомнилась свекровь с назиданиями. В городе люди работать бросают рано, ложатся поздно. Усмехнулась. Конечно, если не успеет за лекарством, то виновата она, городская. От жары и безысходности думалось медленнее. Галя покопалась в воспоминаниях, нашла хорошие. Представилась мать. Большие, пахучие румяные пирожки с картошкой на деревянном блюде. «Вставай, доченька!» Слышала она сквозь детский, такой же розовый и румяный сон. Мать истаяла от болезни. «Рак», — позже объясняли соседи. Гале тогда было 9 лет. Отец запил, пропадал ночами, но все же твердил в трезвые воскресенья. «Подожди, дочка, я тебя выучу. Мы с тобой еще...» Он умер, когда Галя училась на 4-м курсе, успев перед этим жениться и прописать мачеху с 2 сыновьями. Мачеха оказалась женщиной веселой, нахально-разгульной, со следами яркой красоты. В том, что знакомство было случайно вокзальным, Галя не сомневалась, но отца жалела. «Мальчики разительно не похожие друг на друга, дети разных народов», как звала их мачеха в минуты возлияния, были одинаково вороваты и безалаберны. И Галя, давно осознавшая себя взрослой и самостоятельной, вдруг растерялась, как бы сказала сейчас свекровь, выпустила вожжи из рук. Как-то само собой вышло, что она перебралась в университетское общежитие, хотя никто ее не гнал, но надо было готовиться к диплому. Галя нуждалась в тишине, сосредоточенности. Дом же постоянно что-то пропадало, переставлялось, от прежнего уюта не осталось и следа. Мальчишки заклеили стены в ее комнате плакатами с изображениями мотоциклов, рок-групп, мускулистых суперменов. Мачеха курила по всей квартире, от вещей пахло помойкой. Галя потеряла дом. Надо было что-то делать. К математике, наверное, у нее были способности. Задачки решала она легко, не задумываясь, занятая какими-то другими, смутно сознаваемыми ею мыслями. Но когда строгий, подчеркнуто аккуратный вдовец-профессор предложил остаться в аспирантуре, она отказалась, почему-то усомнилась в своих силах. Она трудно представляла себя ученой дамой, какой-нибудь кандидаткой в очках, непременно одинокой неудачницей. Галя поехала по распределению, выбрав Лесиное, где председатель обещал сразу дать квартиру. Никакой квартиры, конечно, не было. Год и два, и три Галя прожила у полуглухой молчаливой старухи. Сельсовет ей доплачивал 10 за учительницу. Председатель, с которым Галя иногда сталкивалась, переживала за своих старых обещаний, ссылался на перестройку, они мне все планы перебили. И уважительно советовал, глядя с высоты своего великанского роста, на маленькую Галю. «Вы бы, Константинна, выходили замуж, а колхоз молодоженам построиться всегда поможет». Галя давно не ходила ни в клуб, ни на танцы, чувствуя себя скучной, старой и отсталой среди крупных, грубо накрашенных, шумливых старшеклассниц-учениц. К очередной зиме надо было готовить дрова, и Галя, научная горьким опытом, загодя с июля, начала тормошить председателя.